Люби или погибни. Если мы не любим, если нас не любят, мы погибаем. Эмоционально, духовно и даже физически. Безоговорочная любовь родителей к своим детям является важнейшим условием воспитания здоровых, счастливых и любящих детей, способных преодолеть трудности, которые встречаются в жизни. Нелегко, однако, всегда любить, например, непослушного ребенка. И здесь мы должны осознать свою полную зависимость от Бога и Его помощи. Только Бог может постоянно проявлять безоговорочную любовь. И так как Он проявляет эту любовь к нам, став для нас примером, мы тоже обязаны с Его помощью проявлять безоговорочную любовь к людям. Сегодня многие семейные проблемы возникают не обязательно из-за того, что родители недостаточно любят своих детей, а часто потому, что они не умеют так выразить свою любовь, чтобы дети чувствовали, что они любимы и любимы безоговорочно. Сегодня мы хотим предложить вам один из способов выражения любви к ребенку, воспользоваться которым желательно с первых же недель его жизни. Думаю, не секрет, что каждый здоровый, нормальный человек ищет контакта с другими людьми. И основной способ установления такого контакта – это глазной контакт. Оказавшись в группе неизвестных нам людей, мы смотрим в глаза всем присутствующим, пытаясь поймать чей-либо взгляд, и таким образом установить с кем-нибудь из незнакомцев глазной контакт. И как приятно, когда в ответ на наш поиск кто-то отзывается дружеским приятным взглядом. Я думаю, что большинство наших слушателей узнают себя в этой ситуации. Новорожденный ребенок, даже в своей семье, в самом начале в роли незнакомца и, подобно взрослым, находящимся в незнакомой для них среде, ищет глазного контакта с родителями. На первый взгляд, упоминание о глазном контакте может показаться не таким уж и важным фактором в общении с детьми. Но исследования и наблюдения отношений между родителями и детьми указывают на существенность и необходимость глазного контакта с ребенком, не только для хорошего общения с ним, но и для того, чтобы видеть эмоциональные нужды ребенка. Даже если они и не сознают этого, родители используют глазной контакт как основной способ выражения чувств к детям. Но что подразумевается под глазным контактом? Глазной контакт – это смотреть человеку прямо в глаза, сопровождаемый ласковыми словами и особым выражением лица, например, улыбкой. Глазной контакт может быть очень приятным. Но, к сожалению, некоторые родители, не задумываясь над этим, используют глазной контакт в других целях. Родители дарят любящий взгляд только при определенных условиях. Чаще всего, когда ребенок хорошо ведет себя, и родители могут гордиться им. Ребенок воспринимает это как условную любовь. И как мы уже говорили на прошлой неделе, он не может правильно развиваться при таком отношении. Хотя мы любим своего ребенка, но необходимо также иметь с ним правильный глазной контакт. Иначе он сделает вывод, что мы любим его не всегда, а лишь при определенных условиях. Многие родители склонны использовать глазной контакт главным образом с целью утверждения своего мнения. И часто это оказывает отрицательное действие. Мы ведь знаем, что ребенок особенно внимателен, когда мы смотрим ему прямо в глаза. А родители часто пользуются этим методом, чтобы исправить или покритиковать ребенка. Хотя это очень действует на маленьких детей, но они слушаются только из страха. И по мере того, как ребенок подрастает, этот страх превращается в огорчение, обиду и расстройство. Все мы знаем, что дети учатся жить, подражая своим родителям. Конечно же, это касается и использования глазного контакта. Если родители постоянно уделяют ребенку внимание, обращая к нему одобрительный, любящий взгляд, ребенок научится делать то же самое. А если мы пользуемся глазным контактом с целью выразить свое раздражение, то же будет делать и ребенок. Один христианский деятель, который имеет 2 сыновей, 2 и 6 лет, рассказывает о случае, благодаря которому он понял важность глазного контакта. Прошла неделя после того, как семья переехала на новое место, и он заметил в своих сыновьях неприятную перемену. Они стали плаксивыми, раздраженными, часто дрались и постоянно мешали родителям. В это время родители работали, не покладая рук, стараясь привести дом в порядок до начала следующей рабочей недели. Их раздражало необыкновенно безобразное поведение сыновей, но они решили, что причиной этому был переезд. Однако, подумав немного и поставив себя в положение ребят, отец вдруг понял причину такого поведения детей. Раньше он и жена проводили с мальчиками много времени, часто разговаривали с ними, но в эти дни они до того были заняты работой по устройству на новом месте, что не успевали оказать детям необходимого внимания. Они не находили времени, чтобы установить глазной контакт, поласкать их взглядом или, взяв на руки, прижать к себе. Эмоциональные запасы детей истощились. И своим поведением они фактически спрашивали: «Любите ли вы нас?» По-своему, по-детски, они задавали вопрос: «Вы нас любите и на новом месте тоже? Все ли осталось так, как было между нами раньше?» Это очень характерная для детей реакция во время каких-либо перемен. Узнав о важности глазного контакта, родители на следующий день как можно чаще старались смотреть детям в глаза и внимательно выслушать их. Перемена была поразительной. По мере того, как пополнились их эмоциональные запасы, дети опять стали веселыми и игривыми, как это было раньше, и больше не мешали родителям в их работе, мирно играя друг с другом. Потребовалось немного времени, но это было полезно проведенное время, возвратившее детям счастье и уверенность в любви родителей. Разрешите привести еще одну иллюстрацию о важности глазного контакта. У новорожденного уже со 2-4 недели обнаруживается способность сосредоточить свой взгляд. Первое, что обращает на себя внимание младенца, это человеческое лицо. Но особенно привлекают его глаза. С 6-8 недельного возраста вы можете заметить, что его глаза постоянно двигаются, как бы в поиске чего-то. Глаза похожи на 2 радарные антенны, постоянно передвигающиеся и ищущие. Я думаю, вы догадываетесь, чего ищет младенец. Другой пары глаз. В 2-месячном возрасте глаза ребенка уже устанавливают контакт с другой парой глаз. Он уже реагирует эмоционально и в этом раннем возрасте нуждается в пополнении своих эмоциональных запасов. Удивительно, не так ли? Не мудрено, что чувства и отношение ребенка к окружающему миру определяются на таком раннем этапе его развития. Специалисты утверждают, что личность и характер ребенка, его образ мышления, стиль речи и другие важные черты характера формируются до 5-летнего возраста. Из этого мы видим, что мы должны с самого начала оказывать ребенку постоянную, согревающую его любовь. Безоговорочная любовь является непременной частью воспитания ребенка, чтобы он мог расти здоровым человеком, способным правильно воспринимать мир и общаться с другими людьми. И самое важное в том, что ребенок, испытавший безоговорочную любовь в семье со стороны своих родителей, сможет иметь правильное представление о безграничной и безоговорочной любви Бога к нам, людям. В установлении положительного глазного контакта мы имеем простой, но очень важный и эффективный способ проявления такой любви. Размышления матери-христианки. «Мальчик мой, поскорей вырастай. Как начнешь что-нибудь понимать, я тебе расскажу про Христа, все, что знаю о нем сама. Так хочу и услышать скорей, мой беспомощный малышок, лепет первой молитвы твоей, первый выученный стишок. Я хочу, чтобы сильным ты стал, чтоб стремился не вниз, а ввысь. Мальчик мой, поскорей вырастай и на ножки свои становись».